открыл глаза. Обзорная палуба на борту песни Орфея. По ту сторону прозрачного купола бушует хаос. Демон остался точно на том же самом месте, где и был. Его мускулистое тело никогда не пребывает в полном покое, а раскачивается из стороны в сторону. Когти то сжимаются, то разжимаются. Ксафин, Таргал, Малнор и Даготал все остались там, где и стояли. Сержант моторизованного отделения сверился с ретинальным хронометром. Прошло 3 секунды, 4, 5. Их отсутствие не заняло ни мгновения. «Было ли во всем этом что-то реальное?» – спросил он. Ингетель, вознесшийся двумя тонкими лапами с изогнутыми когтями, показал на пол перед несущими слово. Там на палубе лежали сломанные мечи из красного железа. Их осколки потемнели от жара, уничтожившего оружие взрыва. «Мне это кажется вполне реальным», — с усмешкой заметил Ксафин. «Вы многое увидели и еще больше узнали. Остается только одно». Демон заскользил вокруг Астартес, передвигаясь с медлительным удовольствием. В его уродливых глазах, обращенных на Аргелтала, сверкнуло нечто, похожее на веселье. «Что же остается?» «Шаг веры!» Ксафин встретился взглядом с Аргелталом. «Мы уже зашли так далеко, и мы заодно!» Капитан кивнул. «Пора сделать выбор. Вы видели истину богов. Вы видели неприкрытую ложь императора. И знаете, что если человечество останется слепо к изначальной истине, его ждет медленное вымирание. Выбирайте. Что мы должны выбрать?» Аргелтал прищурился. Не желая больше терпеть вонь демона, он надел шлем и вздохнул свободнее, когда зажимы на шее с шипением замкнулись. «Убрать поле Геллера вокруг корабля!» Ингетель провел когтем по стенке корпуса. С другой стороны закаленного стекла к его лапе отчаянно метнулись вопящие лица и скребущие руки. «Отключите поле Геллера! Станьте архитекторами судьбы человечества и оружием Ларгара в борьбе против Империи Лжи!» Несущие слова отреагировали по-разному. Ксафин с многозначительной улыбкой прикрыл глаза, словно услышал то, чего давно ждал. Таргал положил руки на кобуру пистолета и ножны меча, а Малнор пальцами в серых перчатках взялся за рукоятки, пристегнутых на бедрах болт-пистолетов. Даготал отступил на шаг назад, и его поза выдавала крайнее беспокойство. Аргелтал не потянулся за оружием, он просто рассмеялся. «Ты сошел с ума, демон! Вот как ты проявляешь уважение к посланцу богов! А чего ты ожидал? Что несущие слово падут на колени и примут все твои слова за божественное откровение. Мы больше не стоим на коленях, Ингетель». Челюсти демона дернулись, испуская крысиное шипение. «Отключите поле Геллера, и вы получите последнее обещанное доказательство. Мы должны внимательно прислушиваться к словам посланца», — сказал капеллан. «Хватит, Ксафин. Это требовал от нас Аврелиан. Нам приказано следовать за проводником, независимо от того, куда он нас ведет. Как ты можешь упрямствовать в последний момент истины?» «Хватит! Мы не станем рисковать кораблем в этом шторме. Мы уже потеряли щит Скаруса. Сотня воинов пропала в этом секторе космоса. А ты улыбаешься, когда речь заходит о возможной гибели еще сотни. Они не были избранными, Аргелтал, а вы избраны. Для них настал час встретить гибель. У них не хватило силы воли пережить то, что предложено вам». Капитан резко повернулся к демону. «Что произойдет, если мы отключим поле? Мы должны полагаться на милосердие шторма, или нас разорвет на части, как любой другой имперский корабль, который во время полета в варпе лишился защиты поля Геллера. Нет, снимите анафемские шкуры, и мои родичи к нам присоединятся, чтобы разделить с воинами последнее откровение богов. Демоны на корабле!» Аргелтал взглянул на кричащие лица, бьющиеся в купол. «Мы не можем на это пойти. Боги галактики не могут этого требовать». Ксафин заговорил со всей доступной ему вкрадчивостью. Для слуха Аргелтала его голос никогда еще не был так похож на голос Эриба, его бывшего наставника. «Брат, никто нам не обещал, что знакомство с истиной пройдет легко. Но нас избрали, и предпочли нашего Отца, истинно божественные силы». Аргилтал, повернувшись, взглянул на Ксафина через перекрестие прицела. «А ты, брат, похоже, полностью уверен в наших дальнейших действиях. Разве ты не гордишься тем, что стал избранником? Я хочу стать одним из первых, кто получит благословение богов. Это шаг веры, как и сказал Ингетель. Силамор не станет отключать поле Геллера, даже если мы и прикажем. Это равносильно самоубийству. Бесполезных смертей не будет. Несущие слово, для вас наступит момент истины. Пусть будет так, как предначертано судьбой. Подумайте о своем примархе, стоявшем в пыли на коленях перед Желиманом и Богом-Императором. Этот момент станет началом его оправдания. Ложь Императора несет проклятие вашей расе. Изначальная истина освободит человечество. Мы можем донести это знание до Империума, но человечество никогда не подчинится этому хаосу. У человечества нет выбора, оно погибнет в когтях чужаков, а те немногие, кому удастся выжить, будут поглощены возрастающим влиянием богов Варпа. Они становятся все сильнее, Аргилтал. Тому, кто отказывается им поклоняться, нет места в галактике. Аргилтал не произнес вслух слов, вертевшихся у него на языке, но демон их все же ощутил. «Как ты поступишь, человек? Будешь бороться? Объявишь войну богам? Представь себе, мелкая империя смертных людей берет в осаду небеса и преисподнюю. Подобно Эльдарам, вы познаете изначальную истину или будете ею уничтожены?» «Один последний вопрос», — сказал капитан. «Спрашивай. Ты называешь императора анафемой. Почему?» «Это дело будущего. Ваша раса будет проклята, поскольку император лишает человечества неотъемлемого права стать избранными детьми богов. Он ведет войну против божественности, оставляя вас во тьме невежества. Это приведет к вашему полному истреблению. Император виноват не только в том, что он предал богов. Он – проклятие всех живущих людей. Ларгару это известно. Вот почему он и отправил вас в Око. Ваше просвещение станет первым шагом в восхождении человеческой расы». Аргилтал долгое мгновение смотрел в глаза демона. В их несовпадающих глубинах он снова увидел распростертого в пыли Ларгара. Он ощутил, как предательский шквал психической энергии Императора сбивает его с ног и повергает в грязь перед ультрамаринами. Он ощутил безмятежное спокойствие, владевшее им в городе серых цветов, когда он не сомневался в праведности своего дела и великого крестового похода. Как давно он не испытывал подобной чистоты своей цели. «Отделение Кваншила», — приказал Аргилтал, включив Вокс. «Отправляйтесь к генераторной станции поля Геллера на третьей палубе. Отделение Велоша, вы поддержите Кваншила». В ответ мгновенно затрещали сигналы подтверждения. «Какие будут приказания?» — спросил сержант Кваншил. «Мы слышали все то же, что и вы». Капитан сглотнул. «Уничтожить генератор поля Геллера — это приказ. Всем несущим слово быть наготове».